Жизнь земная дана не для праздных забав. Мы учиться на землю приходим, и на опыте горе и слезы познав, жизни смысл только в Боге находим. Научившись любить, забывая себя, в рай небесный находим дорогу, свет небесный узрев, мир и правду найдя, мы душой открываемся Богу.